Глава 12. Стараясь казаться спокойным, Тайн Джефферсон прохаживался по гостиной, в которую его провел слуга. Сохранять внешнюю невозмутимость было непросто. Его сердце учащенно колотилось, внутреннее напряжение нарастало, ведь на сей раз визит герцогини не был случайным. Тайн старательно гнал от себя мысль навестить Джулию, хотя герцогиня так настойчиво приглашала его на прошлой неделе. Учитывая свой все возрастающий интерес к этой женщине, он считал, что ничего хорошего из их новой встречи не выйдет. Теперь Джефферсон смотрел на нее, и его сердце громко стучало. Он часто вспоминал герцогиню в последние дни, но сейчас она казалась еще более стройной, просто крошечной и красивой. Джулия улыбнулась ему и мягко сказала: «Какой приятный сюрприз!» Тайн заставил себя улыбнуться, хотя его сердце совершило несколько причудливых кульбитов, а пульс оглушительно стучал в ушах, но робеть он не привык. «Надеюсь, вы действительно так считаете?» Джулия сделала шаг вперед, не отводя от него искрящихся теплотой глаз. Ее щеки все еще горели после прогулки на свежем воздухе. «Конечно, считаю! Я так рада, что вы навестили меня! Я только что вспоминала о вас!» Британцы были, вероятно, самыми вежливыми, самыми деликатными людьми, которых Тайну доводилось встречать. Но слова герцогини прозвучали не то чтобы вежливо, скорее, сердечно, словно она обращалась к близкому другу. Он был поражен. Все это время Джефферсон думал о том, что приглашение Джулии было продиктовано все той же знаменитой британской учтивостью и ничем иным, хотя, по правде сказать, ему хотелось большего, чем пустая светская болтовня. Но Джулия — настоящая леди, герцогиня, и желать большего было бы ошибкой. Именно поэтому он решил воздержаться от нового визита. Тайн старался не думать о ней, но это казалось просто невозможно. Каждый день он настойчиво спрашивал себя, состоится ли их новая встреча, столкнутся ли они снова на каком-нибудь званом ужине или в опере. И в глубине души Джефферсон надеялся на это. Но он не увидел Джулию ни на одном из светских раутов, на которые был приглашен. Он не натолкнулся на нее в парке, не застал ее за походом по магазинам на Оксфорд-стрит. Тайн был разочарован. Хуже всего было то, что он уже мечтал о Джулии. И это заставляло Джефферсона чувствовать себя неловко. Он не мог контролировать своих грез, откровенных, ярких, чувственных. Вдовствующая герцогиня Клервудская завладела всеми его мыслями. В этом, черт возьми, можно было даже не сомневаться. Тайна это совсем не радовало, ведь у подобных отношений, случись они на самом деле, не было бы будущего. Даже если бы Джулия оказалась страстной женщиной, он явно относился не к ее типу мужчин. Такой утонченной леди требовался образованный, изысканный и титулованный спутник, кто-то, кто носил бы белые перчатки, искренне наслаждался оперой и был не в состоянии просто нарубить дров, не говоря уже о том, чтобы убить человека. И все-таки Тайн сдался. Срок его пребывания в Британии подходил к концу. Через несколько недель Джефферсон уже должен был вернуться в Калифорнию. Именно поэтому он решил, что должен увидеть Джулию еще раз. Тайн робко надеялся, что во время их новой встречи уже не будет реагировать на ее присутствие с прежним волнением, что он придумал свой пылкий интерес к этой утонченной леди. Увы, Тайн ошибался. Он реагировал на Джулию, да еще как, при одном взгляде на нее у него перехватывало дыхание. Герцогиня обернулась, чтобы попросить дворецкого принести закуски, и у Тайна появилась возможность рассмотреть каждый дюйм ее восхитительной фигуры. Джулия была такой миниатюрной, что ее талия, казалось, поместилась бы в его сомкнутых пальцах. Слуга ушел, и хозяйка дома направилась к гостю, а тот неожиданно вспыхнул до корней волос, потому что перед его мысленным взором эта соблазнительная женщина предстала полностью обнаженной. «Скоро пойдет дождь», — сказала она. «Жаль, я бы обязательно пригласила вас прокатиться верхом». Джефферсон немного пришел в себя. «В Калифорнии дождь — настоящее счастье. Лето у нас обычно длинное, засушливое. А еще у вас очень холодные зимы, высокогорье», — подхватила Джулия. Он в изумлении возрился на нее. «Мне стало любопытно, поэтому я специально изучила историю Америки и Калифорнии тоже», — улыбнулась герцогиня. Сердце Тайна снова оглушительно стукнуло. Почему ее это заинтересовало? Ах, как бы ему сейчас хотелось рассказать Джулии обо всем, что ему пришлось пережить на своем веку. А вытерпеть пришлось немало. Недаром многие друзья Джефферсона считали его героем. Но Тайн сомневался, что герцогиня будет восхищаться тем, как он скитался зимой, преодолевая свирепствующий буран и леденящий холод, а потом вырыл яму прямо в снегу, чтобы переждать непогоду. «Я бы и не стал называть себя историком, но вы можете спрашивать меня обо всем, что вам интересно». Джулия заглянула Тайну в глаза, и ее улыбка померкла. «Тяжело жить на новых землях Запада Америки, не так ли?» Это на самом деле было чрезвычайно трудно, и он мечтал, чтобы герцогиня поняла, ни один из окружавших ее аристократов не смог бы вынести все, что выпало на его долю. Джефферсон горел желанием поведать о своих тяготах Джулии, словно хотел произвести на нее впечатление. «Наше лето обжигающе жаркое. Иногда дождя не бывает на протяжении всего сезона. Умирают и дикие животные, и рогатый скот. А наши зимы еще хуже. Случается, и крыши домов оказываются погребенными под снегом». Он улыбнулся и пожал плечами. «Но ничего не поделаешь, приходится выживать». Глаза Джулии распахнулись от удивления. «Я как раз начинала читать о том, как трудно добираться до дальних уголков страны и жить на западных землях. Это выглядит очень опасным, мистер Джефферсон». Ему показалось, или герцогиня действительно беспокоилась о нем? «Да, это опасно», — улыбнулся ей Тайн. «Но мужчина должен быть честолюбив, и если у него есть амбиции, если он не трус, если он чего-то достоит, все будет в порядке». Джулия пронзила его взглядом. «Помнится», — заметила она, — «вы говорили, что никогда прежде не встречались с герцогиней. А я никогда прежде не встречалась с жителем отдаленных западных земель, если вы так себя называете». «Я называю себя Калифорнио». «Мне нравится», — улыбнувшись, сказала она. «Удивительно, как в одном слове можно выразить так много». Джефферсон серьезно смотрел на нее, и улыбка испарилась с лица Джулии. Сейчас он чувствовал, как странная напряженность сковала все тело, и гадал, не ощущает ли его собеседница то же самое. Тайн спрашивал себя, какой мужчина отказался бы крепко прижать Джулию к груди и попробовать на вкус ее маленькие притягательные губы. Любопытно, что бы она сказала, если бы узнала, как он построил ранчо, целиком и полностью своими собственными силами, вот этими руками. Как убил нескольких человек, преступников и индейцев. Как однажды зимой едва не умер от голода, потерявшись в дебрях Невады. Как ел сырое мясо, убив лису голыми руками, чтобы выжить. Тайн неожиданно отвернулся от любезной хозяйки дома. Он сказал, что сказала бы герцогиня. Она наверняка пришла бы в ужас. А еще ее, вероятно, шокировали бы шрамы на его теле. У Тайна их было предостаточно. Но, с другой стороны, он уже представлял себе совершенное тело Джулии, которое хотелось ласкать с неистовой, яростной страстью. Герцогиня была вежлива, даже сейчас, когда Тайн резко оборвал разговор и повернулся к ней спиной. И эта хваленная британская любезность, несомненно, была единственной причиной, по которой Джулия так зазывала его к себе, обещая увлекательную прогулку верхом. Она просто пыталась быть деликатной, только и всего. «Я хотела кое-что у вас спросить», — нарушила молчание герцогиня. «Вы упоминали о том, что приехали в Британию по личным причинам. Я не хочу совать нос в чужие дела, но, похоже, вы совершили по-настоящему длинное путешествие. Неужели вы отправились в такой тяжелый путь только ради того, чтобы поговорить с Клиффом де Уорреном?» Джефферсон скрестил руки на груди, все его тело натянулось, как струна. В этот момент ему отчаянно хотелось рассказать Джулии о своей жизни, не только о радостях, но и о постигших его несчастьях. «Здесь похоронена моя дочь». Джулия изумленно посмотрела на него. «Мне так жаль». «Благодарю вас. Донна умерла 28 лет назад. Мне давно стоило побывать на ее могиле, но до этого момента у меня не было такой возможности». Джулия потянулась к его руке и легонько провела по ней ладонью. Тайн вздрогнул, удивленный этим проявлением сердечности. «Я не знала об этом. Даже представить себе не могу, через что вам пришлось пройти. Выходит, вы были женаты?» «Нет, моя возлюбленная бросила меня, хотя я собирался жениться на ней, вернуться в Брайтон, откуда она была родом. Я не знал, что она носит под сердцем моего ребенка». В голосе Тайна отчетливо слышалась печаль, хотя его эмоции, казалось, со временем потеряли свою остроту. «Жизнь может быть такой жестокой, такой суровой!» — с чувством произнесла Джулия. Герцогиня была явно тронута этим рассказом, и ее реакция потрясла Тайна. До него уже дошли слухи о том, что муж Джулии был сущим ублюдком. «Да, с хорошими людьми часто случаются плохие вещи. Жизнь несправедлива». Она на мгновение притихла, пристально глядя ему в глаза, а потом сказала: «Вы заслуживаете только самого лучшего, мистер Джефферсон. Я в этом уверена». Джулия снова положила свою крошечную мягкую ладошку на руку Тайна, и его сердце громко, безудержно застонало, будто несшийся на полной скорости локомотив, который вдруг сошел с рельсов. За этот короткий миг кровь вскипела в жилах Джефферсона, и ему стало трудно дышать. «Это очень любезно с вашей стороны», — прохрипел Тайн, почувствовав, как заливается краской. Александра брела по оживленной улице, делая зигзаги между пешеходами и старательно обходя груды мусора, сточные канавы и рытвины. Ах, как же ей сейчас хотелось плотнее зажать нос. Вонь была просто нестерпимой. Александру уже мутило от омерзения, но она не могла закрыть нос платком, в каждой руке было по сумке. В одной из этих сумок была сложена еда. Содержимое другой составляли швейные принадлежности. Александра была вне себя от переживаний. 12 дней минуло с тех пор, как она переехала в гостиницу мистера Шумахера, которая теперь казалась ей сущим раем в этой сырой, зловонной трясине людской нищеты и безысходности. Теперь Александра на себе ощущала ужасные условия существования представителей британского рабочего класса. Она всегда чувствовала искреннюю жалость по отношению к обнищавшим трудягам, особенно к детям. Но одно дело читать о положении рабочих на заводах и комбинатах, споря до хрипоты о необходимости экономических и социальных реформ. И совсем другое — жить среди британской бедноты, на своей шкуре испытывая все тяготы. До этого момента Александра и понятия не имела, какие лишения выпали на долю большинства населения Англии и какие привилегии давала принадлежность к высшему обществу даже самым обедневшим аристократам. Все, буквально все, кто скитался по этим улицам, были оборванными, утомленными и голодными. Даже дети здесь отличались изможденными лицами и пустыми, будто мертвыми глазами. Это было душераздирающее зрелище. И, возможно, худшим в положении Александра было то, что все эти мужчины, женщины и дети совершенно не осознавали. Она была такой же, как они. Несчастные люди смотрели на нее с уважением, снимали перед ней шляпы, называли ее «миледи», а иногда даже «ваша светлость». Бедняки видели в Александре настоящую леди и не понимали, что она теперь ничем не отличалась от них. Несчастная задавалась вопросом, как же сможет провести остаток дней своих в подобной безысходности. Мысль о том, что такой отныне и будет ее жизнь, угнетала, вселяла панику. Александра еще смогла бы вынести бремя своей бедности, но она отчаянно скучала по Оливии и Коре, а еще чувствовала колоссальную усталость, которая теперь стала ее постоянной спутницей. Все внутри тревожно сжалось. Стоило Александре вспомнить о циничном, холодном Клервуде. Она по-прежнему постоянно думала о нем, с болью и гневом, тяжело переживая его предательство. Хотя уже почти 3 недели прошли с того момента, как началась и стремительно завершилась их злополучная связь. Но Александра не винила герцога в том, что произошло. Слишком поздно она поняла, какой же слабой оказалась. Будь она сильнее, обязательно отвергла бы все его ухаживания и теперь преспокойно жила бы в своем собственном доме. Очнувшись от невеселых мыслей, Александра заметила в конце улицы красивую закрытую карету, запряженную 2 великолепными гнедыми лошадями. Она резко остановилась, буквально замерев на месте. Только очень богатый дворянин или купец мог позволить себе такое средство передвижения, но Александра готова была поклясться, что никогда не видела этот экипаж прежде. По крайней мере, эта карета не принадлежала ни леди Бланш, ни Клервуду. Бедняжка и не надеялась увидеть герцога снова. Немного расслабившись, Александра с облегчением перевела дух, решив, что эта роскошная карета не имеет к ней ни малейшего отношения. Она распахнула дверь гостиницы, толкнув ее плечом, ведь руки по-прежнему были заняты тяжелыми сумками. Несколько дней назад Александру навестил Рандольф и справился о ее делах. Вся смелость, вся решимость потребовалась от нее, чтобы оставаться в его присутствии спокойной, невозмутимой и даже безразличной. Александра встретилась с младшим Деороном в общей комнате гостиницы и, заверив, что дела у нее идут хорошо, отказалась от предложения Рандольфа остановиться в Хэрингтон-Холл в качестве его гостя. Александра не сказала Рандольфу о визите его матери, отметив про себя, каким удивительно добрым и полным сострадания был этот молодой человек. Александра вошла в холл гостиницы и проследовала через общую комнату, направляясь к расположенной справа лестнице. И тут она заметила за столом красивую аристократку, которая оживленно разговаривала с мистером Шумахером. Хозяин заведения помахал Александре, а беседовавшая с ним белокурая леди тут же обернулась и поднялась с места. Александра почувствовала, как от мгновенно накатившей слабости подкашиваются колени. Они никогда не разговаривали прежде, но сомнений не оставалось. К ней приехала вдовствующая герцогиня Клервудская. Александра видела ее на балу в Хэрингтон-Холл. Джулия Маубрей плавно скользнула к ней, улыбнувшись. «Добрый день, мисс Болтон! Полагаю, вы можете счесть меня излишне дерзкой, но я решила, что мы должны встретиться». Александра сжала сумки, опасаясь, что они вот-вот выпадут из ослабевших рук. Что матери Стивена от нее понадобилось? Горлу подступила тошнота. «Ваша светлость!» Еле слышно пробормотала она. «Мы можем пройти наверх? Мистер Шумахер обещал прислать нам чай!» Улыбнулась герцогиня. Александра перехватила взгляд Джулии и поняла, что та смотрит тепло, дружелюбно. Чего же она хотела? Александра лихорадочно пыталась найти объяснение тому, что могло привести вдовствующую герцогиню в эту лондонскую трущобу, но ничего разумного на ум не приходило. она заставила себя улыбнуться в ответ. «Боюсь, мои условия оставляют желать лучшего, ваша светлость. Не думаю, что вам будет комфортно». «В вашей комнате ведь есть пара стульев?» Герцогиня не стала дождаться ответа. «Я так и думала. Пойдемте же наверх. Вам едва ли удастся отвязаться от меня, тем более что я протряслась в пути целый час, прежде чем нашла жилье, которое вы сняли». Александра втянула воздух ртом, переживая новый приступ тошноты. Она пошла впереди, показывая гостье дорогу. Наверху Александра поставила сумки на пол и отперла дверь. Пригласив Джулию Маубрей войти, она украдкой бросила взгляд на нежданную гостью. Герцогиня нахмурилась, стоило ей оглядеть маленькую, опрятную, но унылую комнатушку. И все же, заметив, что Александра смотрит на нее, герцогиня улыбнулась. «Вы очень храбрая, моя дорогая!» — сердечно сказала она. «И вы не можете оставаться здесь!» Александра поставила сумки на стол и обернулась к гости, затаив дыхание. «Боюсь, мне больше некуда идти». «Чепуха! Переедете в Констанс-Холл!» В душе Александры все тревожно перевернулось. «Вы приглашаете меня в свой дом? Разве не мой сын виноват в том, что вы оказались в столь затруднительном положении?» Александра отвернулась, не в силах сдержать горький вздох. «Чего добивается эта женщина? Что означает ее предложение? Неужели герцогиня оказалась добра в той же превосходной степени, в которой ее сын был жесток? Александра никогда не осмелилась бы винить Стивена в чем бы то ни было и уж точно не стала бы осыпать герцога упреками в разговоре с его матерью. «Клер вот ни в чем не виноват», — вне себя от неловкости пробормотала она. «Неужели?» — Джулия подошла к Александре и коснулась ее руки. «Моя дорогая! До меня дошли все эти слухи. Я редко слушаю сплетни, но, очевидно, произошло нечто, доставившее вам немало горести. Я очень хорошо знаю собственного сына. Я видела, как он общался с вами на балу у Бланш, и, подозреваю, именно интерес Стивена сыграл главную роль в вашем несчастье. Я права?» Александра обернулась и посмотрела на нее. «Нет». Опозоренная, дошедшая до крайней степени нищеты, швея держалась гордо. Александра ни за что не дала бы понять, какое бедствие на самом деле ее постигло. Это было бы неверно. И ни за что не стала бы перекладывать всю вину на Стивена, ведь именно она сама должна была отказаться от его ухаживаний. Герцогиня во все глаза смотрела на нее, дожидаясь ответа, и Александра сказала: «Выбор редко бывает простым. Я всегда знала, что нужно нести ответственность за свой собственный выбор. Я сама довела себя до положения, в котором оказалась сейчас, ваша светлость». Глаза Джулии от изумления стали просто огромными. «Вы потрясающая женщина, и вы не собираетесь обвинять Стивена, не так ли?» «Нет, я виню только себя». «Но вы не можете жить вот так!» Во взгляде Джулии мелькнуло отчаяние. «Ваша сдержанность и отсутствие злых намерений достойны похвалы. Вы ненавидите Стивена?» Горло Александра сдавило спазмом. Ей стало трудно дышать. «Между нами произошло недоразумение», — медленно объяснила она. И явно преуменьшила, ведь боль по-прежнему рвала душу на части. «Но я никогда не смогу ненавидеть его». «Значит, вы его любите?» Александра вспыхнула и снова отвернулась, не в силах унять объявшую тело дрожь. Она боялась даже раздумывать над этим вопросом, а менее всего хотела отвечать на него. Джулия ненадолго замолчала, и Александра почувствовала, как она смотрит ей в спину. Потом герцогиня произнесла: «Что ж, хорошо. Мой сын — необыкновенный человек, хотя и очень тяжелый». Заинтригованная, Александра медленно повернулась к Джули Мауброй, а та продолжила. «Его растили, чтобы превратить в тяжелого человека, мисс Болтон. Его отец был жестоким, холодным и требовательным. Он никогда не любил Стивена, ни разу не похвалил его. Когда у Стивена что-то не получалось, его наказывали, частенько, кулаками или хлыстом. И он научился быть твердым, суровым, привык проявлять нетерпимость на работе, дома, в жизни. Но он способен сопереживать, сострадать. Я уверена в этом. Если Стивен поступил неправильно, он в конечном счете обязательно поймет это. И вы должны знать, что он воинствующий защитник всех несправедливо обиженных, всех, кто безнадежно, незаслуженно страдает. Александра в изумлении смотрела на герцогиню. Она ничего не знала о детстве Стивена, и теперь вся съежилась, невольно думая о ребенке, с которым так жестоко обращались. А еще ей так хотелось верить в то, что Стивен способен на сострадание. И в этот момент Александра вспомнила нежность, лучившуюся из глаз Клервуда, когда он занимался с ней любовью. Его обещание быть щедрым. Она до сих пор не могла забыть, как спокойно, безопасно чувствовала себя в присутствии Стивена, в его объятиях. Александра затрепетала при воспоминании о сильных руках герцога. «Здесь нет никаких «правильно» и «неправильно», ваша светлость», — прошептала она. «И если вы предполагаете, что Стивен, то есть я имела в виду, его светлость станет защищать меня или мои интересы, смею вас заверить, что отстаивать просто нечего. Рано или поздно я все улажу со своим отцом и вернусь в Эджмонт Уэй». «В самом деле? Так вы отказываетесь от моего приглашения?» Александра задрожала. Она даже вообразить не могла, что сможет согласиться на это предложение, и не только потому, что была слишком горда для того, чтобы принять подобную милость. Она не собиралась жить под одной крышей с матерью Стивена, ни при каких обстоятельствах, особенно в нынешней ситуации. «Я не могу принять ваше приглашение». Джулия Маубрей медленно поднялась с места. «Вы слишком горды, чтобы согласиться на мое предложение? Выходит, вы предпочитаете остаться здесь и зарабатывать себе на жизнь?» «Да». «Вы необыкновенная женщина, мисс Болтон», — задумчиво помолчав, заметила Джулия. Она взяла со стола свои перчатки. «Я рада, что мы познакомились, и теперь...» «Я не жалею, что вы отвергли мое предложение», — загадочно добавила герцогиня, и Александра не смогла понять, что стоит за этим замечанием. «Должна сказать, я очень рада и тому, что вы вошли в жизнь Стивена». Александра вздрогнула. «Я вас не понимаю». «О, я и не жду, что вы сможете понять меня. Еще не время, но вы обязательно поймете позже». И Джулия улыбнулась так, будто знала что-то, о чем Александре пока было неизвестно. «Не стоит объявлять о моем визите, Гильермо!» — сказала Джулия, быстро проходя мимо дворецкого. Он удивленно вытаращил глаза. «Его светлость оставил строгие распоряжения, чтобы его не тревожили, ваша светлость. К тому же вы не сообщили ему о своем визите заранее». Джулия криво усмехнулась. «О да, я причиню ему серьезное беспокойство. Я не договаривалась с ним о встрече. Я оторву его от новых масштабных благотворительных проектов. Но ведь недаром говорят, хочешь быть благодетелем? Начинай со своего дома, Гильермо». Герцогиня даже не сбавила шаг. Она шествовала по холлу, пока дворецкий неотступно бежал следом. «Ваша светлость, прошу прощения, о чем вы?» Разумеется, Джулия не собиралась объяснять, что имеет в виду бывшую возлюбленную Стивена, Александру Болтон, эту, несомненно, удивительную молодую женщину. «Мой сын в кабинете?» «Да, он там, ваша светлость. Пожалуйста, позвольте мне, по крайней мере, оповестить его о вашем приходе». Но герцогиня проигнорировала мольбы дворецкого и открыла дверь в кабинет. Стивен расположился за столом. По обе стороны от него сидели два адвоката, которые время от времени занимались и делами Джулии. Герцог вздрогнул от неожиданности и поднял глаза. «Мама, какой сюрприз!» «Приятный, надеюсь. Боюсь, мне нужно срочно обсудить одно дело. Я просто вынуждена прервать вашу беседу», — улыбнулась она. Стивен поднялся и вышел из-за стола навстречу матери. «Что за срочность? Кто-то при смерти?» — спросил он, когда оба джентльмена, вежливо кивнув герцогине, поспешили удалиться. «Надеюсь, нет», — Джулия поцеловала сына в щеку. «Я только что встречалась с мисс Болтон». Стивен помрачнел. Подчеркнуто игнорируя слова матери, он сказал. «Я много думал о тебе, правда, и решил подыскать тебе достойного мужа». Джулия поняла, что сын хотел поразить ее и переменить тему разговора. И ему это удалось. Она тут же вспомнила о тайне Джефферсоне. Прошло почти 2 недели с тех пор, как Джулия узнала о дочери, которую он потерял. С тех пор Тайн еще раз приезжал к ней с визитом, но погода снова не позволила совершить прогулку верхом. Поэтому они опять долго разговаривали. Джулия показывала ему конюшню. И в тот самый момент, когда она демонстрировала гостю своих лошадей, между ними повисло странное напряжение. Герцогиня поняла, что не ошиблась, когда почувствовала явный интерес со стороны Тайна. Такие прямые, откровенно мужские взгляды просто не могли ее обмануть. С тех пор сердце Джулии трепетало в предвкушении новой встречи. Она надеялась, что Джефферсон снова приедет в гости, на сей раз в качестве поклонника. Но Тайн не предпринимал решительных действий, да и как бы он мог это сделать? Джулия была герцогиней, он — американским владельцем ранчо. Выходит, ей предстояло взять дело в свои собственные руки. И вот теперь Стивен думал, что найдет ей мужа и спасет от незавидной доли, но это было бы не спасением, эта участь оказалась бы хуже смерти. «Я не выйду замуж», — объявила Джулия сыну. «И я не шучу, Стивен». Он с удивлением воззрился на мать. «Только не говори мне, что ты все еще одержима этим американцем». «Он называет себя Калифорнио», — легкомысленно бросила Джулия. Ее сердце снова с волнением заколотилось. «Не думаю, что я хоть в чем-то признаюсь тебе снова». «И уже одно это само по себе признание», — Стивен заглянул матери в глаза. «Ты выглядишь расстроенной. Он не разделяет твоих чувств?» «Я не собираюсь опять обсуждать с тобой Джефферсона», — отрезала она. «Ты хотя бы знаешь, что мисс Болтон выгнали из дому, и теперь она вынуждена ютиться в маленькой сырой комнатушке без элементарных удобств? Это жилье не подходит даже для бродяжки, что уж говорить о настоящей леди». Стивен все так же пристально смотрел на герцогиню. «Тебя ведь ничто не остановит, не так ли? Я знаю, что она сняла комнату на постоялом дворе Шумахера». Он скрестил руки на груди и нахмурился. «Не могу поверить, что ты решила вмешаться». «Она живет в крайней нищете, Стивен», — проникновенно сказала Джулия. «И, полагаю, именно ты — причина всех ее бед». Клервуд вспыхнул от негодования. «Это несправедливо. Если бы я был причиной, я бы компенсировал ей причиненный вред. Но она пыталась обмануть меня. Мисс Болтон — очень умная женщина, и я не сомневаюсь в том, что она замечательно справится со своими нынешними обстоятельствами». «И я разочарована», — веско произнесла Джулия, нисколько не кривя душой. «И я думаю, что тебе следует навестить ее, прежде чем рассуждать о том, как хорошо она справляется со своими нынешними обстоятельствами». «Рандольф уже навестил ее, точно так же, как леди Бланш и сэр Рекс. Теперь с ней виделась ты. Полагаю, у нее и без меня достаточно благодетелей. Боже праведный, наверняка тут скоро заявится Элли с Ариэлой, а потом и они обвинят меня во всех смертных грехах. Значит, ты позволишь ей умирать с голоду? Ломать глаза за шитьем при свечах? Делить с остальными постояльцами ванную комнату? Клервуд вдруг в ярости стукнул кулаком по столу, ошеломив мать. «И что, по-твоему, я должен сделать? Жениться на ней?» Ее сын раньше никогда не выходил из себя. Джулия пристально посмотрела на него и сказала. «Ты не рассматриваешь возможность брака с мисс Болтон?» «Конечно, нет!» — резко бросил Стивен. Он долго смотрел на мать и молчал, пока наконец-то не решился спросить. «Ты преувеличиваешь ее затруднительное положение, не так ли?» Джулия нахмурилась. «Нет, Стивен, совсем нет. Она живет в нищете. Это просто невыносимые условия. Надеюсь, ты исправишь эту ситуацию». Вместо ответа Клервуд принялся мерить шагами комнату. Выражение его лица было мрачным, задумчивым и покорным. Александра начинала всерьез беспокоиться, не заболела ли она. Швея жила в состоянии постоянной усталости, вдобавок очень плохо спала. Несколько дней прошли с момента неожиданного и необъяснимого визита вдовствующей герцогини. Александра никак не могла прийти в себя от потрясения, и она старалась забыть эту встречу точно так же, как пыталась стереть из памяти все, что произошло между ней и Стивеном. Но это было невозможно. Ах, как бы ей хотелось, чтобы герцогиня-вдова оказалась подлой, злой и даже жестокой. Но вместо этого Александра понимала, признай она, что влачит жалкое существование, что не в состоянии и дальше оставаться в этих отвратительных условиях, и герцогиня Клервудская гостеприимно распахнула бы перед ней двери собственного дома. Но согласиться на ее предложение? Нет, в этом не было ни малейшего смысла. Александра медленно шла к своей жалкой гостинице. У нее совсем не осталось денег. Бедняжка только что потратила свои последние шиллинги, чтобы купить дорогостоящие нитки и продукты на несколько дней. Клиентки должны были Александре немало денег, и она лихорадочно обдумывала, как бы посетить всех этих леди и попросить их отдать то, что причиталось ей за работу. Две тощие собаки вдруг пронеслись мимо нее, и Александра, споткнувшись, потеряла равновесие. Осознав, что падает, она вцепилась в недешевые швейные принадлежности, выпустив из рук сумку с едой. Несчастная рухнула на землю, больно ударившись коленками и локтем. Она крепко прижала к себе драгоценные нитки, в бессилии наблюдая, как другая сумка упала в мутную лужу, а три картофелины, кочан капусты и луковица покатились по грязной улице. С трудом приподнявшись, Александра вскрикнула, заметив, как двое детей бросились поднимать ее продукты. Между тем одна из провинившихся дворняжек подошла к ней и принялась дружелюбно лизать лицо, виляя хвостом. Александра взглянула на забавную, в белых и черных пятнах морду собачонки, преданные карие глаза, и почувствовала, как подступают горькие слезы. «Вот, возьмите!» — окликнул ее детский голос. Перед Александрой возникла маленькая грязная рука, которая протянула ей не менее грязную картофелину. Подняв глаза, швея увидела торжествующую маленькую девочку с двумя темными косичками, обмотанную какими-то лохмотьями. Девчушка была тонкой, словно бритва. «Ты можешь взять картошку», — сказала ей Александра. Глаза девочки от удивления стали большими. Потом она быстро повернулась и унеслась прочь со своей драгоценной ношей. Александра увидела, что остальных ее продуктов и след простыл. Сейчас ей хотелось разрыдаться прямо на улице, но она из последних сил сдерживала слезы, хотя и понимала, что купить новую еду просто не на что. Потом печально взглянула на собаку, которая все еще сидела рядом с ней. «Если рассчитываешь получить объедки с моего стола, то ошибаешься». Александра уже собиралась встать, когда заметила, как буквально в дюйме от нее прошелестела дивной красоты юбка из ярко-синего шелка. Ткань была дорогой, такой наряд могла позволить себе только леди. На мгновение сердце Александры зажглось надеждой. А вдруг ее клиентки приехали сюда, чтобы отдать обещанное вознаграждение? Но она тут же напомнила себе, что клиентки предпочитали присылать со счетами своих слуг. Она медленно подняла взор. Рядом, глядя на нее, стояли две весьма состоятельные леди. Одна из них была почтенной Матроной, увешанной многочисленными драгоценностями. Другая — восхитительно красивой и молодой белокурой девушкой. Матрона смотрела на нее с презрением, девушка — с ужасом. Александра тут же решила, что эти леди знают ее, наверняка это новые клиентки, и неуклюже поднялась. Встав на ноги, она покачнулась, и девушка протянула руку, чтобы помочь ей удержать равновесие. «Не прикасайся к ней, Энн», — сказала солидная дама. Энн послушно опустила руку. Александра взглянула на Матрону. «Я споткнулась и упала». «Похоже на то», — резко бросила пожилая женщина. «Вы, должно быть, потерявшая последний стыд мисс Болтон». Что ж, теперь она была бесстыдной. Александра стиснула сумку со швейными принадлежностями, еще крепче прижав ее к груди. «Я Александра Болтон. Вы ищете меня?» Она все еще отчаянно надеялась, что эти леди были новыми клиентками. «Да, ищем», — высокомерно фыркнула Матрона. «Мне просто было любопытно, не врут ли слухи. Действительно ли он вышвырнул вас на улицу? И мне захотелось своими глазами увидеть шлюшку, которую он выбрал, а потом выбросил, тогда как моя дочь могла бы стать превосходной герцогиней. Пойдем, Энн!» Но хорошенькая блондинка не двинулась с места. «Мама!» — нервно зашептала она. Александра проследила за направлением ее всполошенного взгляда, и ослабевшие вмиг колени подогнулись. Шок пробежал по телу, больно ударив прямо в сердце. Из-за поворота вынырнула огромная черная карета, запряженная шестеркой великолепных вороных. На дверцах экипажа сверкал красно-золотистый герб герцога Клервудского. Что он тут делает? Александра на мгновение будто рассудка лишилась. Сейчас она, объятая ужасом, могла лишь стоять и молча смотреть на карету. Стоило ей немного отойти от потрясения, как решение пришло само собой. Она не знала, чего хотел герцог, но ей стоило бежать от него, куда глаза глядят. Как назло, Александра не могла двинуться с места, ноги будто вросли в землю. Сердце теперь билось так, что пульс громко отдавался в ушах. «Не могу в это поверить!» — охнула Матрона. Краешком глаза Александра заметила, что две богатые леди, как и она сама, не могли оторвать глаз от шикарного экипажа, приближавшегося к ним. Вокруг постепенно собралась толпа, никогда не видевшая подобной роскоши. Люди глазели на карету, завороженные и объятые благоговейным трепетом, а к Александре постепенно возвращалась способность рассуждать здраво. Разумеется, это был не Клервуд. Он просто не мог сюда приехать. В карете сидел его слуга или, может быть, даже Рандольф. Сам герцог никогда, ни в коем случае не стал бы преследовать ее, ту, о которой думал только самое худшее. Но тут дверь экипажа распахнулась, и показался Клервуд собственной персоной. Потрясенная, Александра чуть не задохнулась от ужаса. Толпа расступилась, и теперь в центре стоял герцог, внимательно глядя на нее. Их взгляды встретились, и Александра почувствовала, как зарделись ее щеки. Она не хотела, чтобы Клервуд видел ее в столь бедственном нищенском положении. Унижение, которое Александра испытала во время последней встречи с герцогом, не шло ни в какое сравнение с тем, что она чувствовала теперь. Две леди почтительно присели в реверансе. Надо же! Александра совершенно забыла об их существовании. Она вся сжалась, когда Клервуд двинулся вперед, решительно шагая через разделявшую их толпу. Рот герцога был сжат от раздражения, он не отрывал глаз от Александры. А ее сердце уже готово было выскочить из груди. Чего он хочет? Разве он уже не причинил ей достаточно горя? «Ваша светлость!» — подобострастно улыбнулась Клервуду почтенная леди. «Какой приятный сюрприз!» «Ваша светлость!» — краснее пробормотала Энн. Но он даже не взглянул на них, точно так же, как и Александра. Забыв о присутствии посторонних, они внимательно смотрели друг на друга, и напряженность, витавшая в воздухе, делала Александру слабой, беспомощной. Клервуд злился, и она ясно видела это теперь. Стивен вдруг бросил взгляд на двух богатых леди. «Вот уж сюрприз так сюрприз», — холодно произнес он. «Мисс Болтон подшивает вашу одежду, леди Синклер?» Улыбка сбежала с лица Матроны. «Я слышала, что мисс Болтон весьма искусная швея. Мне бы хотелось перекинуться с ней парой слов». «В самом деле?» — спросил герцог, и в его тоне явно зазвучала насмешка. Он выразительно посмотрел на Энн. «Эта улица не годится для прогулок, леди, и я просто потрясен тем, что вы привезли сюда свою дочь». К горлу Александры подкатила тошнота, которая так часто мучила ее в последнее время. Эти приступы становились привычными, и ей оставалось только молиться, чтобы не заболеть. «Мы только что оказались здесь, ваша светлость, и вы, разумеется, правы. Мне не следовало привозить сюда Энн. Что ж, нам пора попрощаться», — снова расплылась в улыбке пожилая сплетница. Герцог не удостоил ее ответом, каменное выражение его лица не изменилось, и две леди поспешили удалиться. Только тут Александра заметила их карету, запряженную парой седых в яблоках лошадей, которая стояла неподалеку. Швея следила за дамами взглядом, пока герцог медленно не повернулся к ней, обратив все ее внимание на свою персону. Александра задрожала. Тошнота только усиливалась, и она отвернулась от глубокого проницательного взгляда Стивена, спрашивая себя, нельзя ли исчезнуть, растворившись в толпе. Зачем он приехал? Чего хотел? Сейчас она мечтала лишь об одном, чтобы Клервуд оставил ее в покое, потому что в присутствии этого мужчины Александра могла думать лишь о страсти, которая некогда их связывала, а еще о том, как герцог обвинил ее в коварстве, сказав, что она непременно заманила его в западню и хотела заставить жениться. Упреки Клервуда все еще причиняли нестерпимую боль, но хуже всего было то, что Александра все еще настойчиво жаждала его объятий, хотя и боялась себе в этом признаться. Она хотела оказаться в этих сильных руках, которые заставили бы ее почувствовать себя в безопасности, почувствовать себя любимой. Стивен схватил Александру за руку, и ей пришлось взглянуть на него. Он нахмурился. «Что случилось?» «Я упала», — пролепетала она, чувствуя, как гулко стучит сердце, и еле вымолвила. «Почему вы здесь?» «Покажите мне, где вы живете», — потребовал Клервуд. Изумленная, Александра отпрянула от него и вырвала свою руку. «Что?» «Вы прекрасно меня слышали. Вы снимаете комнату в этой гостинице». Герцог жестом показал на здание, располагавшееся чуть дальше по улице. «Я не собираюсь ничего вам показывать», — с возмущением выпалила она. «Мне пора. Всего доброго». Александра повернулась спиной, и тут Клервуд снова поймал бедняжку за руку. «Эджмонт выгнал вас из дому, узнав о нашей связи». «Я не хочу это обсуждать», — резко выдохнула она. Герцог еще крепче стиснул ее ладонь. «Но я хочу!» Александра попыталась вырваться, но тщетно. Придя в отчаяние, она поняла, что придется объясняться. «Очевидно, до отца дошли сплетни. Боюсь, мне не слишком хорошо удается притворяться и хитрить, хотя вы-то, разумеется, думаете иначе. Ну а теперь, поскольку не вы пустили эти слухи и не вы организовывали эту травлю, в ее голосе послышалась горечь, можете преспокойно отправляться на поиски новых амурных приключений, не теряя себя угрызениями совести. И Александра не удержалась от того, чтобы добавить. «Уверена, леди Уит будет в восторге». Его лицо превратилось в безжизненную маску. «Я хочу видеть вашу комнату». «Пожалуйста, освободите мою руку». Придушенным яростным шепотом настаивала Александра. «Умоляю, уйдите!» Сейчас, когда Стивен смотрел так, будто действительно хотел узнать всю правду, ее сердце разрывалось от боли. Если бы он только мог поверить, пронеслось в голове Александры. И теперь, когда эта мысль невольно мелькнула в сознании, она поняла, чего на самом деле хотела. Чтобы Стивен мог верить ей! Мог заботиться о ней. Встревожившись еще больше, Александра вновь попыталась вырвать руку. Но стоило ей резко дернуться и, наконец-то, освободиться, как тошнота стала нестерпимой. Она вскрикнула в панике, но это было уже слишком поздно. Бросив сумки, Александра помчалась по улице. Ее неудержимо рвало. Что ж, теперь ее унижение было абсолютным. Мелькание булыжников мостовой под ногами замедлилось, и Александра, с шумом втягивая воздух ртом, сумела выпрямиться. От стыда можно было провалиться сквозь землю, а еще сильно хотелось плакать. Теперь-то Клервуд точно ушел. «Позвольте мне помочь вам добраться до вашей комнаты», — раздался позади его голос, и герцог коснулся ее плеча. «Почему вы все еще здесь?» пробормотала Александра, чувствуя, как ужас снова накрывает ее с головой. Все еще стоя за спиной, он подал ей носовой платок. Александра взяла его и тщательно вытерла рот и лиф платья. «Прошло около месяца с тех пор, как мы были вместе», — бесстрастно произнес Клервуд. «Вы беременны?» Тело Александры сковало напряжением. Она боялась, что это было вполне возможно, но решила ни за что не выдавать своего положения, если, конечно, и в самом деле носила под сердцем ребенка. «Нет, я не беременна», — ответила Александра. Она попыталась глубоко вдохнуть и неожиданно обнаружила, что наконец-то чувствует себя лучше. Впервые за этот день. Клервуд сосредоточенно молчал. Александра нагнулась, чтобы поднять брошенную сумку, с облегчением заметив, что все швейные принадлежности остались внутри. Но стоило ей потянуться вниз, как Стивен оказался рядом. Он забрал у нее сумку, легонько коснувшись тела Александры рукой и плечом. Она медленно подняла на герцога взор. Он, не мигая, прямо смотрел на нее. «И давно вы себя плохо чувствуете, Александра?» Мысли лихорадочно заметались в поисках подходящего объяснения. «Полагаю, вчера вечером я съела что-то несвежее». Рот Клервуда искривился нервной усмешкой. «Я вижу». Повисла напряженная тишина. Он молчал и не двигался с места. Александра не выдержала. «Чего вы хотите? Почему вы здесь? Разве вы уже недостаточно наказали меня? Почему вам так нравится видеть меня униженной?» «Это не так», — коротко ответил он. «Я понесу вашу сумку». Она что, ослышалась? Герцог Клервудский никогда не носил сумок. «Я могу справиться сама». «Правда? Сможете?» Александра распрямила плечи. «Могу я забрать свою сумку? Пожалуйста. Ваша светлость». Уголки его губ тронула холодная улыбка. «Я попросил вас показать мне свою комнату, Александра. В сущности, полагаю, я уже попросил вас об этом 4 раза. Нечего обсуждать и нечего показывать. Я не собираюсь приглашать вас к себе. Думаю, мы должны многое обсудить. Вы не можете оставаться здесь». Клервуд был непреклонен. Он намеревался твердо стоять на своем, и один взгляд в ярко-синие глаза сказал Александре, что его решение принято. Но она не собиралась отступать. «И куда, скажите Бога ради, я пойду? Дома меня не ждут с распростертыми объятиями. Денег у меня нет. Может быть, мне следует принять милостивое предложение леди Хэрингтон? Рандольфа? Вашей матери? Как будто я бездомная?» «Вы и есть бездомная». Александра задрожала и потянулась за своими вещами. Клервуд позволил ей забрать сумку, но его взгляд был таким твердым, что она застыла на месте, не в силах пошевелиться. «У меня есть дом. Я оплатила съемное жилье на весь месяц». С его губ сорвался странный резкий звук. «Вы можете принять мое предложение. Фактически я даже настаиваю на этом». Александра не знала, в чем заключалось это предложение, но так или иначе она не собиралась его принимать. Просто никогда не смогла бы забыть, что их связывало, и то, как герцог поступил с ней потом. «Нет, независимо от того, в чем заключается ваше предложение, оно меня не интересует. Вы даже не послушали, что я хочу вам предложить». «Я не должна выслушивать ваше предложение. Меня не интересует благотворительность. Я не собираюсь принимать милости ни от кого, особенно от вас». В его синих глазах мелькнуло раздражение. «Вы упрямы, а я рассержен. Отель «Мейфор» — лучший в городе. Я сниму там для вас апартаменты». «А что потребуете взамен?» — спросила Александра, искренне удивленная. У Клервуда определенно больше не оставалось к ней никакого интереса, ведь так? «Почему вы решили так поступить? Что от меня хотите?» «Я не прошу ничего взамен», — она покачала головой. «Я отказалась от милостивой помощи леди Бланш, Рандольфа и вдовствующей герцогини. И никогда не приму милосердия от вас. Если хотите знать, у меня несколько новых клиенток». Его лицо снова стало черствым. «В самом деле? Но вы только что сказали мне, что у вас нет ни гроша». Клервуд заглянул ей прямо в глаза. «Мой чек был обналичен. Его забрал Эджмонт?» Александра уже не могла сдержать слез. «Просто уйдите, ваша светлость. Я справлюсь, как, впрочем, справлялась и всегда». Герцог отвел глаза. «Боюсь, я не могу идти». И он внезапно притянул Александру к себе, зажав крепко-накрепко, будто в тиски. Потом Клервуд быстро зашагал в сторону своей кареты, увлекая Александру с собой. «Остановитесь! Что вы делаете?» Яростно вырывалась она. Лакей открыл дверцы кареты, и Клервуд поднял Александру на руки. «Сейчас я понял. Можно было бы силой привести вас в тот роскошный отель, но вы так горды, что тотчас сбежали бы оттуда и вернулись в это отвратительное место». Александра была в его руках. Она не хотела этих объятий, не желала цепляться за ненавистного Клервуда, но ради того, чтобы удержать равновесие, приходилось держаться за его плечи. Она взглянула в его глубокие синие глаза, понимая, что их лица оказались непозволительно близко. Теперь непокорное сердце с гулким стуком колотилось и что-то бессвязно пронзительно кричало. Она тут же вспомнила, какими были на вкус губы герцога, каким восхитительным казался момент их близости. Но важнее всего было другое. Александра никак не могла перестать думать о том, что именно Клервуд заставил ее чувствовать. Это было ощущение счастья, уверенность в том, что она любима. Но это все было обманом. Теперь рот Клервуда был крепко сжат, да и его взгляд стал другим. Внутри у Александры все затрепетало, а потом болезненно сжалось. Она моментально узнала это ощущение. На самом деле ничего не изменилось. Невероятная, фатальная притягательность Клервуда была прежней. И ничего хорошего из этого выйти явно не могло. «Отпустите меня!» — прошептала Александра. Не удосужившись ответить, Клервуд внес ее в карету, и лакей закрыл за ними дверцы. Герцог смотрел в глаза Александры, она, не мигая, глядела на него в ответ, чувствуя, как сердце переворачивается в груди. Он посадил ее на сиденье, и она тут же скользнула в самый дальний угол, все так же не отрывая от него взгляда, тяжело дыша. «Вы проведете ночь в Клервуде», — постановил герцог. «А завтра мы обсудим ваше бедственное положение». Стивен вошел в кабинет и плотно закрыл за собой обе двери. Теперь он сжимал медные ручки, задумчиво глядя на блестящую полированную древесину и собственные побелевшие от напряжения суставы. Великий и могучий герцог Клервудский был потрясен. Как она могла там жить? Стивен так и не увидел ее комнату. Но ему и не нужно было этого делать. Герцог и без того знал, на что походило это съемное жилье. Прежде ему доводилось видеть такие омерзительные трущобы. Подумать только, она оказалась в одной из них. И в этом была его вина. В глубине души Клервуд понимал, что так и есть, но признать это даже наедине с самим собой было непросто. Он отвернулся от двери, прошагал к бару и налил себе виски. Герцог сделал глоток, не в силах унять бившую его дрожь. Он был человеком высокой морали. Существовало только правильно и неправильно. И разница между этими двумя понятиями почти всегда казалась такой же огромной, как между белым и черным. Александра Болтон была истинной леди, независимо от того, какие планы вынашивала. И она не заслужила жизни среди притесняемых нищих людей в качестве одной из них. Клервуд был в ужасе от того, что Александра оказалась в этой трущобе, но больше всего его терзало чувство вины. «Я виноват во всем», — снова подумал он. Стивен залпом выпил оставшиеся виски, но расслабиться так и не смог. Дорога в Клервуд заняла почти 3 часа. Александра хранила молчание, он тоже не произносил ни слова, лишь смотрел в окно, пытаясь скрыть тревогу и ужас, владевший им. Все время пути Стивен надеялся, что Александра уснет, вид у нее был измученный. Но каждый раз, когда он бросал взгляд в дальний угол кареты, встречался с ее настороженными, бдительными глазами. Она внимательно смотрела на герцога, словно тот где-то спрятал топор, которым собирался казнить ее. Теперь Александра была наверху, в комнате для гостей, с горничной, которая помогала ей принимать горячую ванну. Стивен приказал Гильермо принести наверх ужин, а горничной с особым вниманием отнестись ко всем потребностям мисс Болтон. Герцог хотел окружить гостью заботой, словно это могло компенсировать те страдания, которые ей пришлось терпеть почти целый месяц. Стивен сжал бокал так крепко, что изысканный хрусталь едва не рассыпался в его руке. Но почему он медлил? Стоило раньше поехать в Лондон, своими глазами убедиться в бедственном положении Александры. Но он был так разъярен ее мнимой уловкой, воображаемым желанием заманить его в ловушку брака. Похоже, он серьезно ошибся на ее счет. Александра была очень умна, и, окажись она и в самом деле охотницей за состоятельными женихами, обязательно нашла бы другого покровителя сразу же после того, как Эджмонт выгнал ее из дому. И даже если бы мисс Болтон не удалось окрутить какого-нибудь богача, она ни за что не отказалась бы от предложения леди Бланш и сэра Рекса поселиться в Хэрингтон-Холл, если бы, конечно, на самом деле была меркантильной лицемеркой. Теперь-то он понимал, почему эта женщина противилась его ухаживаниям. Раньше Стивен думал, что она вела хитрую игру, намеренно распаляя его страсть. Но он ошибался. Александра не уступала ему, потому что была девственницей, а его намерения выглядели постыдно. Клервуд выругался и с силой швырнул бокал, но эта вспышка гнева не принесла желанной разрядки. Черт возьми, мисс Болтон уже 26 лет. Если бы она хотела выйти замуж за денежный мешок, сделала бы это уже давным-давно. Как же Александра выдержала почти месяц в этом кишащем крысами, полном всяческой заразы притоне? Неистовая ярость невольно сменилась восхищением. Клервот противился своим ощущениям. Он не хотел восторгаться ее смелостью, гордостью, силой. Каким-то неуловимым чутьем герцог улавливал. Нельзя восхищаться Александрой, это может быть для него опасно. И все же, как можно было не ставить ее на пьедестал? Стивен не знал ни одну женщину, неважно, родовитую или нет, которая бесстрашно поселилась бы в подобной трущобе, хотя прежде вела совсем иную жизнь. В сущности, он восхищался мисс Болтон с момента первой встречи, когда узнал, что эта аристократка занимается шитьем, чтобы ее семья могла сводить концы с концами. «Она так не похожа на других», — подумал он, вспоминая их беседу на балу. «Я не люблю, когда меня обманывают», — зазвучали в ушах его собственные резкие слова. В памяти Стивена тут же явственно всплыли ее робкие оправдания. «Я не думала, что это важно». И собственное негодование. «Вы не думали, что ваша девственность важна?» Стивен снова выругался. «Каждая девушка считает, что ее девственность ценна. Разве Александра была исключением?» Он осознавал это, хотя никак не мог постигнуть, почему мисс Болтон не сказала правду о своей невинности. Возможно, ему в конечном счете удастся убедить ее объяснить это. Клервот никогда не ошибался в отношении чего-либо или кого-либо, но он ошибся в Александре, и это он, Стивен, добивался ее, соблазнил ее, а потом гадко, отвратительно к ней отнесся. Герцог мрачно смотрел на стену невидящим взором, когда почувствовал, что волосы на голове зашевелились от страха. Он медленно повернулся и посмотрел в дальний угол кабинета. Там, нахмурившись, стоял Том Маубрей. Его лицо перекосилось от ярости. Задумчиво глядя на игру своего воображения, Стивен понимал, что подумал бы его отец, будь он в живых. «Даже не думай о том, чтобы жениться на этой шлюхе», — так и звучал в ушах ненавистный голос. «Интрига это или нет, но твой долг — заботиться о Клервуде, и ты свяжешь себя узами брака с женщиной, равной тебе по положению, женщиной, которая принесет тебе земли, ценное имущество и состояние. Если твоя бывшая любовница беременна, просто откупись от нее». От этой мысли Стивену стало тошно. А что, если Александра и правда носила под сердцем его ребенка? Эта гордячка заявила, что не беременна, но Клервот не собирался безоговорочно принимать ее слова на веру, хотя от души надеялся, что она действительно съела что-то несвежее накануне вечером. Он всегда принимал чрезвычайные меры предосторожности со своими любовницами, чтобы с абсолютной точностью исключить появление внебрачных детей. Стивен никогда бы не допустил, чтобы его незаконнорожденного ребенка воспитывал вместо него кто-то другой. И даже не потому, что его собственное детство было тяжелым, одиноким, лишенным теплоты, а просто из принципа. Стивен сомневался, что способен быть хорошим отцом, но он обязательно постарался бы стать именно таким. И в любом случае он был бы лучше старика Тома, всегда хвалил бы своих детей, никогда не насмехался, не издевался бы над ними, видя их старания. Его дети, все дети, как незаконорожденные, так и появившиеся на свет браки, росли бы здесь, рядом с ним, под крышей Клервуда. Стивен не принял мер предосторожности в моменты близости с Александрой. Он и представить себе не мог, почему забыл об этом, разве что совсем рассудка лишился от неудержимой страсти. И теперь, если мисс Болтон действительно ждет ребенка, он намеревался растить сына или дочь. Если Александра беременна, она может остаться в Клервуде, по крайней мере, до тех пор, пока ребенок не появится на свет. В сущности, ей в любом случае стоило остаться с ним, И именно сейчас герцог в полной мере осознал все преимущества этой идеи. За несколько месяцев у него будет возможность выяснить правду о состоянии Александры, не говоря уже о том, что в Клервуде можно будет позаботиться о ней самым наилучшим образом. Решение было принято. Том гневно смотрел на него. Стивен состроил отцу непочтительную гримасу. «Не волнуйтесь, ваша светлость», — тихо сказал он. «Я помню о своем долге. Я поклялся делать это, а я никогда не нарушаю свои клятвы». И Стивен отогнал от себя яркую, ослепительную иллюзию. Он не собирался жениться на Александре. Его долгом было беспокоиться о Клервуде, в том числе искать возможность приумножить наследие Тома с помощью выгодной женитьбы. И он собирался сделать все, что в его силах. Но если Александра станет матерью его ребенка, Стивен будет заботиться об этой женщине до конца ее дней. Она не будет ни в чем нуждаться. В этот момент раздался деликатный, легко узнаваемый стук в дверь, и Стивен разрешил Гильермо войти. «Мисс Болтон устроилась в своей комнате», — дворецкий серьезно отрапортовал. «Она отказалась впустить горничную, которая пришла ей помочь, а потом отослала обратно свой ужин, ваша светлость. Полагаю, она заперла двери». «Она, несомненно, утомилась и, возможно, заснула так крепко, что не услышала стук горничной». Стивен не мог упрекнуть ее в этом. Сказать по правде, он надеялся, что Александра сейчас уже спит. «Оставьте поднос у ее двери, Гильермо, на тот случай, если она проснется ночью». Стивен легко нашел объяснение поведения гости, но в глубине души волновался, не выражает ли все это непокорность, протест. Собственно, он не сомневался в этом и не был удивлен. Первой реакцией было пойти наверх, в комнату гости, и приказать ей подчиняться его воле. В конце концов, Александре нужно было поесть, особенно если она ждала ребенка. Но Стивен тут же передумал. Александра презирала его, и он не винил ее в этом.